Глава 23. Королева наводит порядок. Я требую, чтобы моего отца немедленно освободили из плена, чтобы королева приказала щитам объединиться под командованием короля Эйдарда и выгнать вероломных всадников из золотого щита. Я требую... Королева сжала виски и с досадой глянула на разбушевавшуюся Алейду, вихрем ворвавшуюся в оранжевый кабинет. «Ну не дура ли?» – подумала устало. Это было очень-очень грубо. Но после завтрака в берлоге Лиолия не съела ни яблоком больше. А меж тем день клонился к вечеру. Сил на вежливость не осталось. Впрочем, конкретно яблоками королева больше не питалась. «Капитан Инрак, прошу вас, позаботьтесь о ее светлости», — обратилась Лиолия к начальнику дворцовой стражи, тому самому рыжему вояке, который несколько дней назад, а ей казалось, что прошло уже много-много лет, привез ее на запретный остров. «Велите стражникам проводить госпожу Алейду в собственные покои, и пусть ее не выпускают из комнаты». «Это что, арест?» – завопила блондинка. И лицо ее безобразно исказилось гневом. «Ты с ума сошла? Да кем ты себя?» Но договорить обнаглевшая фрейлина не успела. Рослые стражники легко подхватили и вынесли ее прочь. «Ваше Величество, может, все-таки в подземелье?» «Мне не нужны испорченные отношения с герцогом Беннеитом. Распорядитесь, чтобы слуг к Алейде не пускали. Ничего, кроме хлеба и воды, не приносили. Госпожа Алейда явно больна. И пост для ее болезни – лучшее лекарство». Инрак почтительно склонил голову и вышел, чтобы отдать нужные распоряжения. В дверь поскреблись. «Войдите». В некое подобие берлоги – покои медвежьего герцога, где поселилась Лиолия. Вошел носатый камердинер и склонился почтительно. «Ну что?» – тихо спросила она. «Чаю бы», – подумала с тоской. «В тавернах, кабаках и на базаре народ шепчется, что вы еще более могучая ведьма, чем герцог Эйдард, раз смогли его покорить». Лиолия кивнула. Эта идея пришла ей в голову, когда она в черной карете возвращалась из берлоги во дворец, и кто-то из толпы, как обычно, крикнул вслед: «Ведьма убила короля». Решение оказалось простым и гениальным, как раз в духе Эйдарда. Лео вдруг вспомнила, как медведь отвечает на обвинения. Он никогда их не опровергает, лишь усиливает. «Вы ужасны». «Да, я ужасен». «Как вы смеете? Я много чего смею». Эйда тоже ненавидели, но ему было плевать на ненависть толпы. Его боялись, и потому он имел власть над суеверными. И Лиолия поняла, что этот путь единственный открытый для нее. Темные волосы ей не простят, значит, пусть не прощают. А про глубокие подземелья, в которых узников подвешивают за язык, дерзнувший раскрыть правду о королеве-ведьме? «Тоже-с», — потер ручки камердинер. «В основном с пьяну сболтают по кабакам». Королева одобрительно кивнула. «Сиок, будь добр, сочини еще каких-нибудь ужасов. И да, пусть сошьют стражи устрашающие плащи с удобными капюшонами, но чтобы все было черного цвета и отделано красным кантом». «Кантом?» – обалдел верный камердинер. «А зачем? Простите меня, ваше величество». «Для придания зловещести образу. Пусть и мои платья перекрасят в черный». «Все?» «А их много?» 7 доделанных, а еще 14 наполовину пошиты». «Все. Если я не могу сделать так, чтобы меня любили, значит, будут бояться до полусмерти». В дверь опять постучали. «Войдите». Снова появился капитан Инрак. А за ним... «Матушка!» — улыбнулась Лиолия радостно. «Я очень ждала вас». Мать Альциона покосилась на нее, нахмурила красивые брови. «Что это я про тебя слышала, девочка? Даже в придорожном кабаке в Элейсе только и разговоров, что королева Лиолия – черная ведьма». Королева пожала плечами. «Нет, конечно, идея-то хороша», – кивнула Альциона, присаживаясь к столу и обмахиваясь широким рукавом. «Но ты не подумала, девочка, о спасителе Элэсдейра?» «О ком?» – опешила Лиолия. Спасителя нужно срочно создать пророчество, в котором народу будет обещан златокудрый спаситель. Однажды он явится и победит злую ведьму. Пока народ ждет исполнения пророчества, никто не поднимет против тебя вилы, не начнет выковыривать булыжники из мостовых». Лео рассмеялась. «Я поручаю это тебе, матушка. И организовать пророка тоже. Уверена, что справишься». Инрак задвигал рыжими бровями, похожими на мохнатых шмелей. Ему все это не нравилось. Капитан был мужик простой, и все эти женские тонкости были ему чужды. «Капитан Инрак, у меня появилась идея насчет твоих стражников. Я знаю, что ночью вы дважды обходите городские улицы. Но проблема в том, что преступники попросту выжидают, когда стражники минуют их квартал. Мирные же горожане с жалобами могут попасть к тебе на прием лишь утром. Можем ли мы организовать круглосуточные дежурства в разных частях города? Разбить стражу на несколько отрядов и обязать каждый отряд проходить свой участок города?» — переспросил капитан заинтересованно. Лиоле удивилась. Эта мысль не приходила ей в голову, но... «Да-да, прекрасная идея». «Нет, не можем». Вдох-выдох, успокоиться. «Почему?» «У нас не хватит стражи». «Наберите столько, сколько нужно. Посчитайте расходы и завтра утром положите мне расчеты на стол». Инрак крякнул. «Да, ваше величество. Могу ли я идти?» — поинтересовался камердинер, с трудом удерживаясь от зевков. Старик привык рано ложиться спать. Лиолия кивнула, а мать Альциона добавила: «И пусть нам принесут чаю со смородиновым листом и булочками, и пирожками». «Вы с чем будете пирожки, ваше высочество?» «С мясом», – буркнула Лиолия. «С мясом и со шпинатом», – распорядилась мать Альциона. «Пророчества не пишутся на голодный желудок, а мне ночью еще в обитель возвращаться». Лиолия проснулась, едва только солнце заглянуло в окно. Разлеживаться было некогда. Она судорожно вздохнула. На миг прижалась к черному кожаному плащу, который обнимала во сне. Потом вскочила и отправилась в ванную. Приняв наскоро душ и самостоятельно одевшись, по ее распоряжению, в платьях корсет стал зашнуровываться спереди. А потому Лиолия, наконец, смогла запретить служанкам помогать себе мыться и одеваться. Девушка устремилась в королевский воронятник по тайному ходу, подсказанному вчера камердинером Сиоком. Здесь же стояли овальные отполированные медвежьи камни, зеркала. Нейос – шелковый щит, и Сиумас – горный. С помощью вороньей почты извещали королеву о том, что отправили на запад подкрепление. От Нейоса было еще одно, более интересное сообщение. «Ваше Величество», – писал он, – «князь Силард Тинатинский оказался очень милым человеком, который просто влюблен в Элэсдейр и жаждет породниться с ним. Предложил ему вашу с Г.Э. будущую дочь, но дракон не готов ждать. Срочно нужна невеста. Любая из дочерей щитов подойдет. Постскриптум. У меня 4 сына и ни одной дочери». Итак, многолетняя война с Тинатином замерла и, возможно, обратится союзом. Лиолия не знала, какова действительная цена этого мира. Что, кроме невесты, предложил князю Нейос? Но сейчас это было и неважно. Главное – мир на востоке, чтобы победить в войне на западе. Южный щит дежурно сообщал о том, что держит границы, и султанат не переходит в наступление в благословенных землях. Строчки от Лорана поражали сухой сдержанностью. Лиолия с трудом поверила, что это пишет насмешливый и расхлябанный морской щит. Герцог воспользовался вороньей, а не чаечьей почтой. И это тоже удивляло. Он сообщал, что галеры персикового флота не смогли пройти в узких бухтах архипелага и решились на блокаду. Лоран придумал поджигать их с помощью небольших лодочек, начиненных паклей, смолой и прочими интересными вещицами. Последним Лиолия взяла послание Эйдарда. Рука ее дрожала. «Калфус, отодвинули всадников от границы КЗ», – писал он, сокращая слова. Но она, конечно, поняла, что речь о королевских землях. «Сиумас в серебряном щите. Я в золотом. Пришлю тебе Юдарда. Будет с тобой. Никому не верь». «И все. Ни я тебя люблю, ни хотя бы скучаю». Королева вздохнула, закрыла глаза. «Медведь, он и есть медведь». Леолия сама покормила почтовых ворон мясом, а дежурная наглая чайка чуть не откусила ее пальцы, протягивающие рыбу. Безумно хотелось связаться с Эйдом через медвежий камень, но королева удержалась. Каждая связь понемногу разрушает магический артефакт. Конечно, теперь владыка медвежьих камней – ее супруг, и все же. Не так просто было находить артефакты в горах. Сейчас война, и не стоит бездумно растрачивать имеющиеся силы. Девушка вытерла руки о специальное полотенце и прошла в сад. Замок просыпался. У нее оставался примерно час, чтобы побыть в одиночестве и поразмышлять. А потом доклады, доклады, доклады. Леолию не готовили к трону, и приходилось во всем разбираться самостоятельно. Вчера королева знакомилась с придворными. С досадой обнаружив такие важные должности, как стиратель королевских платков и подаватель королевских перчаток. Лео не торопилась упразднять то, что ей казалось дикостью. Она еще не поняла, как тут все работает. Но настанет время, и королева-ведьма вернется к этому вопросу. Сегодня предстояло разобраться со слугами и теневым устройством дворца. А потом весело с Дейр. Кто за что отвечает, кто чем живет. Времени праздновать, отдыхать или скорбеть не было. Хотелось подумать об Эйде. Он очень странно себя вел. Она чувствовала, что есть что-то, о чем медведь не говорит. Что-то, что разделяет их. Муж даже обнимал ее так, как будто делал это вопреки своему долгу. И еще, откуда у герцога тогда, перед воротами в обитель, возник меч, а старинное оружие она видела собственными глазами. Не саблю. Между тем, мечами перестали пользоваться лет 100 назад. Да и у Эйда ни до, ни после такого артефакта Леолия не видела. Но об этом она подумает потом. Сейчас нужно было понять, что произошло. Итак, Калфус, не смирившись с отказом, вошел в золотые и серебряные щиты. Но как? Мимо морского пройти невозможно. А Лоран? Мог ли Лоран предать? Она взвесила и рассмотрела этот вопрос. Сердце кричало «нет». Но Леолия приказала ему замолчать. Королева не должна руководствоваться сердцем. Однако разум тоже ответил «нет». Лорана взяли в клещи. Герцог оказался в засаде. Впрочем, а портал? Почему он не может пройти в Шук через него? Не закончились же у морского герцога медвежьи камни. Но если бы мог, разве не пришел бы, чтобы обсудить оборону? Однако, будь он предателем, ему незачем было бы держать щит. И соленый архипелаг был бы уже сдан. Мог ли Лоран пропустить корабли врагов по безответственности или разгильдяйству? Безответственный разгильдяй Лоран? Она вспомнила аккуратные тома отчетов из морского щита, написанные четким, мелким, как бисеринки, почерком герцога. Карты и планы, начерченные его точной рукой. Нет. Она уже знала, что герцогом Лоран стал в 14 лет. 9 лет и ни одного промаха. Не мог. Тем более Эйдард отдал распоряжение о бдительности. Щиты ждали начала вторжения кровавых всадников. Лоран бы не пропустил. Но тогда как? «Не верь никому», – шепнул ей голос медведя. Леолия нахмурилась, подхватила черные юбки и устремилась в башню королевского мага. Если бы при помощи медвежьих камней любой человек мог выстроить портал у границы Шуга и миновать защитный купол, то толку было бы в такой защите. Значит, возможность строить порталы в столицу есть не у всех в Элэсдейре. Леолия никогда не слышала, чтобы кто-то иной, кроме герцогов, вообще строил портал. Надо перекрыть такую возможность для серебряного и золотого герцогов. Их щиты захвачены врагом. История не знала примеров предательства хранителей, кроме, конечно, Юдардова мятежа. Но мало ли. Ее отвлек шум. Лиолия обернулась к закатным вратам и увидела, как по мосту скачут несколько запыленных всадников. На миг ей показалось, что безумие вновь коснулось ее разума. Но потом она поняла, что сверкают не древние латы, а серебряная парча, и бросилась к всадникам. Замерла. Со стороны дворца донесся женский крик. В сад выскочила Эльсиния. Девушка бежала, простирая руки к призрачным рыцарям. Тот, кто ехал впереди, осадил коня, спрыгнул, обнял ее. Остальные окружили отца с дочерью разорванным кольцом. 11. Их было 11. Отпустив дочь, герцог Иннис, прихрамывая, направился к королеве. Всадники спешились. Серебряный щит преклонил колено, опустил коротко стриженную сидеющую голову. «Нас окружили. Мы прорывались. Серебряный щит пал». В голосе его звучала покорность. Иннис всегда доброжелательно относился к принцессе. Его дочь была ее лучшей подругой и фрейлиной, но сейчас хранитель приготовился к казни. Он потерял свой щит. «Как они вошли?» – только и спросила Лиолия, чувствуя, как жалость пережимает горло. Но она была королевой. «Беннеит, герцог золотого щита, предал нас», – прохрипел Иннис. Он открыл кровавым всадникам портал в свой щит. «Как такое возможно?» Иннис промолчал. Он не знал. Лиолия не удержалась, закусила губу. «А как же магическая клятва? Хранитель предал свою королеву? Где были вы, когда всадники вошли в золотой щит?» Герцог поднял лицо и прямо взглянул на нее серыми глазами. Усмехнулся горько. «Проверял северные крепости серебряного щита, пока враги входили в южные. Беннеит пригласил меня на совет. Предложил примкнуть к предателям. Я попытался его убить, но не смог. Меня схватили и бросили в башню. И пока я там находился, золотые войска под видом дружеской помощи брали один за другим мои крепости, а за ним шли всадники». «Как вы бежали?» «Я согласился предать королеву». И нескриво улыбнулся. «Потребовал, чтобы меня отвели в храм богини, и там принесли мне клятву, что я останусь жив. По пути мои люди смогли освободить меня». «Беннеит жив?» «Да, он был со мной в тот час. Те, кто был из всадников, из латощитовцев...» Герцог не договорил, но она поняла, что царь ночи забрал конвой Инниса к себе. С помощью серебряного герцога и его людей, конечно. «Вы свободны, но опозорены», — сказала, не дав состраданию прокрасться в голос. «Лишь победа снимет с вас этот позор. Оставайтесь во дворце. Приведите себя в порядок. Через пару часов я собираю совет. Вы должны быть там». Она постаралась не смотреть в заплаканное лицо Эльсинии. Подождала, пока все уйдут, и снова вернулась в воронятник. Прижала руки к медвежьему камню. «Эйд, Эйдерт, герцог медвежьего...» Раньше, чем договорила, камень замерцал, и Лео увидела его усталое лицо. Эйд смотрел на нее с непроницаемым выражением, но очень внимательно. «Юдард, побери его умение держать эмоции под контролем». «Серебряный щит пал. Иннис в шуге. Беннеит, золотой щит, предал корону». Коротко выдохнула она. Эйдард нахмурился. «Перекроем обоим доступ к порталам в шуг и из него». «Как?» «Подземелье. Синяя лестница ведет вниз. Королевский маг знает. Тайный алтарь. Вынь камни хранителей из алтаря». «Эйд», — шепнула она, — «почему Беннеит до сих пор не привел врагов в шук?» Медведь тряхнул головой. «Это игра, Лео, очень продуманная. Я не знаю, чья. Я не знаю, в чем она состоит. Это не просто нападение. Не думаю, что Беннеит — единственный предатель. Он бы не смог. Есть кто-то еще». «Из хранителей?» «Возможно, но может и нет. Королевский маг, кто-то из придворных чинов, кто угодно». «Хорошо. Зачем мне твой Юдард?» Медведь улыбнулся, прищурившись. «Я в нем уверен». «Ты хочешь, чтобы он меня охранял для меня или для тебя?» – проворчала она. Черные глаза замерцали насмешкой. Лицо герцога вновь ожило. «Он проконтролирует, чтобы ты ела бекон». «Меня не надо контролировать», – рассмеялась королева. «Я теперь ведьма, черная ведьма. Мне теперь бекон не по вкусу. Я предпочитаю есть в своей башне младенцев и девственниц. Шук об этом уже знает. Скоро узнают и остальные». Медведь заинтересованно посмотрел на жену. Лео деловито продолжила. «Нейос просит невесту для князя Тенатинского. Может, отдать ему Алейду?» «К псам Алейду», — резко возразил герцог. «Ее отец — предатель. Она девочка сообразительная. Вскружит голову бедному князю, и появится у нас еще один враг». «Об этом я не подумала», — расстроилась королева. Медведь усмехнулся. «Учись, пока я жив». Сердце кольнуло тревога. «Ты должен остаться живым, Эйд», – прошептала Леолия. «Ты должен вернуться ко мне». Муж посмотрел на нее долгим-долгим взглядом и шепнул. «Всегда знал, что ты маленькая глупая печушка, принцесса. Тебе бы радоваться, что я далеко». «Я радуюсь», – обиделась она. «Но я королева. Не хочу еще и осиротевший медвежий щит на себя взваливать. У тебя вообще есть братья или сестры? Я на всякий случай спрашиваю». «Нет». «Почему?» «Погибли вместе с отцом, когда кровавые всадники захватили берлогу. Большую, ту, что в щите», — ровным голосом пояснил герцог. «Мне было 18, когда я неожиданно стал медвежьим герцогом». «Мне 17». «Ты неплохо справляешься, малышка». «Эйд, я скучаю». Герцог на миг закрыл глаза, потом выдохнул, посмотрел на нее и сказал. «Нет зверя, способного убить медведя, Лео. Медведь вернется и утащит принцессу в свою берлогу». «И что он сделает с ней в берлоге?» Коварным голосом поинтересовалась Леолия, отчаянно краснея. «Потом она будет ругать сама себя за подобный низкий юмор. Потом съест». Эйдард ей подмигнул и исчез. Она понимала, что ее медведь сейчас делает все, лишь бы ее поддержать. Он как будто почувствовал, что ей одиноко и тоскливо, страшно не справиться. Милые шутки влюбленных – это точно не его. Но Эйд старался. И девушке стало приятно, что ради нее медведь готов не только сражаться, но даже шутить. Леолия коснулась лбом камня, где совсем недавно видела лицо мужа, и закрыла глаза. «Только вернись», – прошептала. «Мы с тобой найдем все ответы. Ты расскажешь мне, что тебя мучает. Почему ты изо всех сил стараешься отдалиться от меня? Почему то отталкиваешь меня, то снова прижимаешь к себе? И мы все решим. Вернись, Эйд, пожалуйста». И тут она поняла, что толком ничего о счетах не знает. Стыдно признаться, но Леолия не знает даже, сколько у кого и каких детей. А уж про то, как погибли родители Эйдарда, или Лорана, или, возможно, Сиумаса, тем более. А ведь горный щит тоже слишком молод для хранителя. 7 щитов. Королевство стоит на 7 щитах. Поэтому, пожалуй, надо начинать с них.